Через час после полудня Зуга стоял на углу рыночной площади, провожая взглядом повозку, нагруженную стульями с обивкой из зеленого бархата и латунной кроватью. Джок Денби вел упряжку. Исхудавшая миссис Денби, напряженно выпрямившись, сидела поверх поклажи. Ни один из супругов не оглянулся, и как только возок исчез в лабиринте узких улочек, Зуга направился к холму. Бессонная ночь на него нисколько не повлияла, и он легко, почти бегом, выскочил на узкую насыпь дороги, пересекавшей лабиринт участков. Чертовы шахты, два заброшенных квадрата, аккуратно размеченных колышками, пустовали. Чернокожие работники разбежались, Джок не появился на рассвете, и они нашли себе другого нанимателя. На приисках всегда нехватка рабочих рук. Оставленные на участках инструменты отслужили свой срок. Кожаные ведра едва не лопались по швам, веревки излохматились и стали похожи на жирных желтых гусениц. Зуга поостерегся ими пользоваться. Он осторожно спустился по шаткой лестнице. Его неуверенные движения выдавали чужака и привлекли внимание соседних старателей. — Эй, это участки Джока Денби! — крикнул один из соседей. — Ты нарушаешь правила, здесь частное владение. Вали отсюда, да поживей! — Я купил их у Джока, — прокричал в ответ Балантай. — Он час назад уехал. — Почем я знаю, что ты не врешь? — Спроси уполномоченного. Старатель смерил Зугу хмурым взглядом. На соседних участках побросали работу, с дороги тоже глазели. Выражение лиц ничего хорошего не сулило. «Майор Балантайн, не так ли?» — внезапно раздался звонкий молодой голос с акцентом и интонацией образованного англичанина. На дороге стоял Невилл Пикеринг, собутыльник Зуги в первый день прибытия. «Он самый, мистер Пикеринг. Все в порядке, ребята. Я ручаюсь за майора Балантайна. Он знаменитый охотник на слонов». Окружающие немедленно утратили всякий интерес к Зуге и вернулись к лихорадочной работе, вытаскивая на поверхность ведра желтой руды. — Спасибо! — крикнул Зуга со дна шахты. — Не за что! — ослепительно улыбнулся Пикеринг, приложил руку к полям шляпы и неторопливо удалился, стройный и элегантный, среди толпы бородатых, покрытых пылью старателей. Зуга остался один-одинешенек. Такого одиночества он не испытывал даже во время странствий по обширному африканскому континенту. За несколько квадратных футов желтой почвы в этой душной и пыльной яме он выложил почти все свои сбережения. У него нет ни денег, ни опыта, ни работников, и вряд ли он сумеет разглядеть необработанный алмаз, даже если тот попадет прямо в руки. Внезапно охватившее Зугу оживление, предчувствие выигрыша, столь же внезапно испарилось. Он вдруг осознал, на какой громадный риск пошел, поставив все сбережения на участок, который до сих пор не дал ни единого хорошего камня. Вдобавок стоимость алмазов падала. Камешки в полкараты и меньше, составлявшие львиную долю добычи, шли по 5 шиллингов штука. Зуга поставил на карту все, что имел. И его затошнило от мысли о возможных последствиях. Солнце висело над головой, испепеляя дно шахты. Воздух дрожал от зноя, горячая почва жгла ноги сквозь кожаные подошвы ботинок. Зуга почувствовал, что задыхается. Не в силах выдержать здесь ни секунды. Ему невыносимо захотелось выскочить из этой проклятой ямы наверх, туда, где воздух чист и прохладен. Откуда-то из закоулков души на Зугу нахлынули волны паники, и он отчаянно пытался взять себя в руки. Он в жизни не ведал страха. Не моргнув глазом, встречал атаку раненого слона, ходил в рукопашную в Индии и во время диких пограничных стычек возле Кейптауна, но теперь почти физически чувствовал бесплодность выжженной земли под ногами. Эта голая почва, в конце концов, разорит его, уничтожит мечту, ради которой он жил все эти годы. Неужели все кончится здесь, в душной, похожей на ад, яме? Зуга сделал глубокий вдох, на секунду задержав дыхание, чтобы справиться со слепой паникой, и волны ужаса постепенно утихли, оставив его слабым и дрожащим, словно после жестокого приступа малярии. Он опустился на колено, просеял сквозь пальцы пригоршню желтой почвы и посмотрел на оставшиеся в ладони тусклые камешки. Уронил их на землю и отряхнул ладонь об штаны. С паникой он справился, но куда деваться от ужасающего ощущения безысходности, от усталости, которая лишала сил? Зуга с трудом вылез по раскачивающейся лесенке и, волоча ноги, побрел обратно к поселку, а вокруг все дрожало и расплывалось в знойном мареве. «Папа! Папочка!» — звонкий детский голос прорезался сквозь гвалт толпы. Узнав серебристый голосок сына, Зуга вскинул голову, на душе посветлело. По разбитой колеями дороги со всех ног мчался Джордан. «Папа, мы искали тебя всю ночь и весь день!» Золотистое облако кудряшек рассыпалось вокруг искаженного страхом лица. «Джордан, что стряслось?» Зуга бросился навстречу мальчику, встревоженный его смятением. Сын обхватил отца обеими руками, уткнулся лицом ему в живот, дрожа всем телом, как испуганный зверек. «Мама!» — глухо сказал Джордан. «Что-то случилось с мамой, что-то очень плохое». Забытье тифозной лихорадки накатывало на Олету горячим серым туманом, где растворялась реальность, наполняя сознание призраками, которые неожиданно рассеивались, но не было сил приподняться. Все чувства обострялись до предела. Прикосновение мокрой ткани к горящему лицу становилось невыносимым, вес одежды не давал дышать, обостренное зрение замечало мельчайшие детали, будто Олетта рассматривала мир сквозь увеличительное стекло. Реснички на прелестных зеленых глазах склонившегося над ней Джордана, поры на матовой коже его щек, совершенный изгиб губ, дрожащих от страха и беспокойства. Олетта не могла налюбоваться на сына, но в ушах снова раздавался оглушительный звон, ненаглядное лицо удалялось, исчезая на дне узкого глубокого туннеля. Она отчаянно цеплялась за видение, однако оно начинало вращаться перед глазами, сначала медленно, как колесо телеги, затем все быстрее, и точно сорванный ураганом листок Олетта падала во влажную темноту. Тьма опять посветлела. Где-то в глубине сознания приподнялась шторка. Обрадованная Олетта ожидала увидеть перед собой лицо сына, а вместо этого увидела сокола. Языческий божок вошел в ее жизнь вместе с Зугой. Где бы они ни останавливались, на день, на неделю или на месяц, статуя из полированного зеленого стеатита всегда была с ними. Молчаливая, неумолимая, полная древней затаенной злобы. Олетта всегда ненавидела и боялась этого идола, чувствуя исходящее от него зло. И теперь, выплескивая всю свою ненависть, обрушивала немые проклятия на каменную птицу, нависшую над кроватью. Мокрая от пота рубашка липла к телу, поле зрения снова сузилось, в мире не осталось ничего, кроме головы сокола. Пустые каменные глаза засветились странным золотистым цветом, медленно вращаясь в орбитах отшлифованного черепа из камня. Черные блестящие зрачки, живые и видящие, пронзили Олету взглядом, жестоким и полным злобы, вызывающим трепет. Изогнутый каменный клюв приоткрылся, показывая острый, как наконечник стрелы, язык, с которого свисала сверкающая капелька рубиновой крови, жертвенной крови. Темнота вокруг птицы заполнилась тенями, духами, принесенных в жертву, призраками жрецов, которые умерли тысячи лет назад, а теперь снова собрались, чтобы приветствовать Олетту. Она кричала от ужаса, не в силах остановиться, вопли звенели в ушах. Сильные руки мягко тряхнули ее. Зрение прояснилось, хотя и не до конца, погруженный в темноту мир расплывался перед глазами. Олетта зажмурилась, все еще задыхаясь от криков. «Ральф, это ты?» Загорелая кожа, резкие черты лица, уже потерявшего детскую округлость и такого непохожего на ангельское личико брата. «Мама, успокойся!» «Ральфи, почему так темно?» — пробормотала она. «Потому что ночь». «Где Джорджи?» «Спит. У него глаза закрывались. Я отправила его спать». «Позови папу!» — прошептала она. Ян Черут пошел его искать. Скоро вернется. «Мне холодно!» — ее затрясло. «Ральф!» Натянул грубое одеяло до самого подбородка матери, и она снова провалилась в темноту. Во мраке торопливо и целеустремленно шли толпы призраков, поблескивало оружие, обнаженная сталь, готовая к битве. Слышались щелчки затворов, громыхание штыков в чехлах. То и дело мелькали знакомые лица, лица, которые Олетта мгновенно узнавала шестым чувством, хотя видела впервые в жизни. Вот сильный, бородатый мужчина, ее сын. Идет на войну вместе со всеми. Рядом с ним в толпе идут другие, тоже ее плоть и кровь. А Летту охватила невыразимая скорбь, но слез не было. Подняв глаза, она увидела сокола. Он парил в единственном ослепительном луче света, пронзившем хмурые зловещие тучи, которые затянули все небо, черные ужасные тучи войны. Раскинув крылья, сокол парил под самыми облаками. Он глядел вниз, изогнув изящную хищную голову, сложил длинные крылья и камнем упал на добычу. Громадные когти впились в живое тело, лицо жертвы исказилось. А Лето никогда не видела этого человека и, тем не менее, знала его, как саму себя. Она опять закричала. Сильные руки обхватили ее. Знакомые, желанные руки, по которым она так соскучилась. Открыв глаза, Алетта увидела ясный взгляд родных зеленых глаз, упрямо выпеченный подбородок, наполовину скрытый золотистой бородкой. «Зуга!» — выдохнула Алетта. «Я здесь, любимая!» Призраки отступили, мир ужасных кошмаров исчез. Она лежала в палатке посреди сухой равнины возле наполовину срытого холма. Сквозь открытую дверь яркие лучи африканского солнца падали на покрытый красной пылью пол. Алетту слегка ошеломил столь быстрый переход от ночи к полудню, от сна к реальности. Горло пересохло, губы запеклись. «Пить!» — хрипло прошептала она. Зуга поднес кувшин к потрескавшимся губам. Прохладная, живительная влага потекла в пересохшее горло. «Как хорошо!» Вспомнив ночные кошмары, Алетта бросила испуганный взгляд на статую. Она казалась безобидной, слепой и безжизненной, но отголоски ночных страхов не умолкли. «Берегись, сокола!» — прошептала Алетта. В зеленых глазах Зуги она увидела недоверие. Он принял слова жены за продолжение бреда. Алетта хотела убедить его в опасности, но сил не было. На нее навалилась смертельная усталость. Закрыв глаза, она уснула в объятиях мужа. Когда Алетта проснулась, мягкий оранжевый свет закатного солнца наполнял палатку, загораясь звездочками в бороде и волосах Зуги. У мужа такие сильные руки, а Летту охватило невыразимое умиротворение. «Береги мальчиков!» — тихо, но совершенно отчетливо сказала она и умерла. К длинному аккуратному ряду свежих могильных холмиков добавился еще один. Похоронив жену, Зуга послал сыновей обратно в поселок. Янчирут вел тощего гнедого мерина, на спине которого сидели мальчики, хрупкие и потерянные, как ласточки на заборе, когда все их собратья давно улетели на юг. Джордан безутешно рыдал, страдание исказило его прелестные черты. Ральф сидел позади, крепко обхватив младшего брата обеими руками. Старший сын молчал. Лишь напряжение мышц выдавало сдерживаемые эмоции. Глаза, такие же темно-зеленые, как у отца, затуманились от немого горя. Зуга стоял возле могилы, выпрямившись, словно на параде. Внешне он ничем не показывал переживаний, но в глубине души его захлестывала боль и неизгладимое чувство вины. Ему хотелось вслух попросить прощения у Алетты. Это он виноват в том, что она лежит в одинокой могиле, далеко от родных и близких, вдали от ее любимых лесистых гор мыса Доброй Надежды. Он принес жену в жертву мечте, грандиозной и недостижимой мечте. Но слова были напрасны. Алетта уже ничего не услышит. Зуга нагнулся и голыми руками подсыпал земли в просевший уголок могилы. «Как только я найду свой первый алмаз, поставлю надгробие», — молча пообещал он. Красная почва забилась под ногти, окрасив их кровью. Неимоверным усилием воли Зуга преодолел ощущение безнадежности и неловкость, заговорив вслух с той, которая не могла слышать. «Я сберегу мальчиков», — сказал он. «Обещаю». «Папа, Джорди ничего не ест», — сообщил Ральф, едва Зуга вошел в палатку. Вспыхнувшая тревога моментально поглотила и горе, и чувство вины. Джордан лежал на койке, отвернувшись к стене и подтянув ноги к груди. На ощупь он казался таким же раскаленным, как камни на залитой солнцем пустынной равнине. Заплаканное лицо горело лихорадочным огнем. К утру залихорадило и Ральфа. Оба мальчика метались и бормотали в забытии горячие, словно печки. Одеяло насквозь пропитались потом, в палатке стояла невыносимая вонь. Ральф не поддавался болезни. «Ты только посмотри на него!» Ян Чарут перестал вытирать губкой сильное, хорошо сложенное тело и с любовью смотрел на мальчика. Он сражается с лихорадкой, будто с противником. Зуга стоял на коленях с другой стороны кровати, помогая обтирать Ральфа. При взгляде на сына он почувствовал привычную гордость. Под мышками Ральфа уже виднелся пушок, внизу живота курчавились темные волосы, пенис перестал быть похож на мягкого червячка, покрытого морщинистой кожицей, плечи расширились, наливаясь мускулами, ноги были прямыми и крепкими. «Он поправится», — повторял Ян Чарут, пока Ральф, ожесточенно оскалившись, метался в забытьи. Мужчины прикрыли его одеялом и перешли к другой койке. Длинные пушистые ресницы Джордана трепетали, как крылья бабочки. Он жалобно поскуливал, не сопротивляясь раздевающим его рукам. Маленькое тело, такое же прелестное, как и личико, все еще покрывал детский жирок. Круглые пухлые ягодицы, совсем как у девочки, тонкие кости, изящное сложение, длинные пальцы, узкие кисти и стопы. «Мама!» — захныкал он. «Хочу к маме!» Мужчины днем и ночью не отходили от мальчиков, бросив все дела, лишь выкраивая часок, чтобы напоить и накормить лошадей, и еще часок, чтобы торопливо сбегать за лекарством или урвать немного привезенных на продажу овощей. Алмазы были забыты. О них ни словом не упоминали в тесной душной палатке, где боролись со смертью. Чертовы шахты были заброшены. Через два дня Ральф пришел в себя. Через три ел так, что за ушами трещало, через шесть его невозможно было удержать в постели. Джордан на второй день ненадолго очнулся и жалобно позвал маму. Вспомнив, что ее больше нет, расплакался, и ему мгновенно стало хуже. Его жизнь повисла на волоске. Маятник качался между жизнью и смертью, и с каждым качанием смерть становилась сильнее, пока ее запах не перебил вонь лихорадки. Мальчик таял на глазах, превратившись в скелет, обтянутый полупрозрачной кожей, сквозь которую, казалось, проглядывала каждая косточка. Ян Чарут и Зуга спали по очереди, ни на минуту не оставляя Джордана. Когда не спалось обоим, они сидели рядом, утешая друг друга, пытаясь скрыть свою беспомощность перед лицом неизбежной смерти. «Он молод и силен», — говорили они друг другу, — «он непременно выкарабкается». День за днем Джордану становилось все хуже, скулы заострились, глаза, обведенные темными, точно синяки, кругами, запали. Измучившись от горя и чувства вины, изнемогая от бессильной тревоги, Зуга каждый день уходил еще до восхода солнца, чтобы первым попасть на рыночную площадь. Вдруг приехал торговец с полными сундуками лекарств, и уж наверняка бурские фермеры привезли капусту и лук, а если повезет, то можно купить и несколько вялых, недозрелых помидоров, которые расхватают через полчаса после рассвета. На десятое утро Зуга торопился домой. У порога он застыл на мгновение, сердито нахмурившись. Статую сокола вытащили наружу. В пыльной почве пролегла длинная борозда. Идол накренился, небрежно прислоненный к ободранному деревцу верблюжьей колючки, в скудной тени которого стояла палатка. На ветвях дерева были развешаны почерневшие полоски сухого мяса газели, конская упряжь и походное снаряжение. Среди этого мусора статуя казалась вполне на своем месте. Одна из несушек уселась на голову сокола, украсив ее белым потеком жидкого помета. Насупившийся Зуга вошел в палатку. Ян Чарут сидел на корточках возле койки Ральфа. Оба с головой ушли в игру «Пять камешков», используя вместо фишек отполированные кусочки кварца и агата. Джордан лежал бледный и неподвижный. У Зуги ёкнуло сердце. Наклонившись над сыном, он заметил, как колышется грудь, и услышал почти беззвучное дыхание. «Это ты вытащил сокола?» «Он не давал покоя Джорди», — проворчал слуга, не поднимая головы от блестящих камушков. Малыш проснулся в слезах и все время звал этого идола. Зуга хотел отругать Яна Чарута, но его вдруг охватило безразличие. Он слишком устал и расстроен. Черт с ней со статуей, потом можно обратно занести. Не было ничего, кроме бататов, — проворчал он, принимая дежурство у постели Джордана. Вечером Ян Чарут потушил сухие бобы с бараниной и добавил размятые вареные бататы. Варево выглядело весьма неаппетитно. Однако впервые за много дней Джордан не отвернулся от протянутой ложки. С этого момента он быстро пошел на поправку. Один единственный раз, оставшись в палатке наедине с отцом, мальчик спросил про мать. — Папа, она попала в рай? — Да. Уверенный ответ отца утешил Джордана. Теперь она стала ангелом. — Да, Джорджи. И всегда будет рядом с нами, приглядывая за тобой. Малыш задумался, потом удовлетворенно кивнул. На следующий день Джордан уже достаточно окреп и остался на попечении Ральфа, а Зуга и Ян Чарут решили взглянуть на чертовы шахты. Заступы, кирки, ведра, веревки, шкивы и лестницы — все растащили. Торговцы заламывали такие цены, что на покупку нового инвентаря уйдет не меньше сотни геней. — Нам понадобятся рабочие, — сказал Зуга. — И что ты будешь с ними делать? — спросил Ян Чарут. — Копать. А потом в темных глазах коротышки Гаттентота сверкнул ехидный огонек, лицо сморщилось, как кожура кислого яблока паданца. — Что потом? — настойчиво спросил он. — Там видно будет, — мрачно ответил Зуга. — Мы уже и так слишком много времени потеряли. — Мой дорогой друг, — Невилл Пикеринг очаровательно улыбнулся, — я рад, что вы меня спросили. В противном случае я бы сам завел этот разговор. Новичку не просто встать на ноги. Он вежливо кашлянул и быстро поправился, хотя к новичкам вы, конечно, не относитесь. Новичками обычно называли тех, кто покинул дом и приплыл в Африку, надеясь разбогатеть. Домом, даже для тех, кто родился в колониях, была Англия. Ставлю 5 фунтов против кучки слоновьего навоза, что вы знаете об этой стране больше, чем любой из нас. Я родился в Африке, признал Балантайн. На реке Зуга, что на севере земли короля Ками, поэтому меня и назвали так странно. Надо же, кто бы мог подумать. Что поделаешь, так вышло, — шутливо ответил Зуга, прекрасно зная, что многие сочли бы это недостатком. Тот, кто родился дома, стоял на много ступенек выше рожденного в колониях. Именно поэтому Балантайн настоял, чтобы Алетта совершила долгое путешествие в Англию, когда приближался срок родов. Ральф и Джордан появились на свет в доме на юге Лондона, но вернулись на мыс Доброй Надежды еще до того, как их отняли от груди. Первым отцовским подарком сыновьям стало место их рождения. Пикеринг тактично обошел эту тему. По нему-то сразу видно, что он английский джентльмен, тут и вопросов быть не может. В вашей книге так много интересного. Берусь научить вас всему, что знаю о камешках, если вы ответите на мои вопросы. По рукам? В последующие дни Зуга выпытывал у Невилла подробности добычи и сортировки желтой породы, а Пикеринг, в свою очередь, расспрашивал о землях, лежащих к северу, о племенах и месторождениях золота, о реках, горах и диких животных, которыми изобилуют равнины и леса, так увлекательно описанные в «Одиссее охотника». Каждое утро за час до рассвета Зуга встречал Пикеринга на краю дороги над шахтами. На жаровне кипел кофейник с таким крепким кофе, что от него темнели зубы. Вокруг в морозной предрассветной темноте лениво собирались едва проснувшиеся чернокожие рабочие, кутаясь в меховые накидки и приглушенно переговариваясь мелодичными голосами. Едва горизонт светлел на востоке, сотни наемных работников, словно муравьи, заполняли размеченный на участке прииск, расползаясь по дощатым настилам и раскачивающимся лесенкам. Поднимался гомон, слышались ритмичные напевы, скрипели веревки, сердито кричали белые надсмотрщики, и с грохотом сыпалась желтая порода в повозке, ожидающие на дороге. Пикеринг разрабатывал 4 участка. «У меня есть партнер. Он сейчас в Кейптауне, и бог весть, когда возвратится», — Невилл Пикеринг пожал плечами. «Как-нибудь я вас познакомлю. Не исключено, что он вам не понравится. Однако встречу вы наверняка запомните надолго». Зугу Пикеринг забавлял. Его нарочитая неторопливость была обманчива. Невилл исхитрялся щеголять в элегантных нарядах, и даже после прогулки через прииск на его сапогах не было ни пылинки. Он лазил вверх-вниз по лестницам, умудряясь не вспотеть, а драка с задиристым старателем, сунувшимся на чужую территорию, не оставляла никаких следов на одежде. Казалось, что Невилл лениво прогуливается из одного конца прииска в другой, однако Зуга за ним едва поспевал. Четыре участка пикеринга располагались в разных местах, и он переходил на каждый по очереди, проверяя, как идут дела. Если где-то начинали отставать, Невилл переводил туда группу полуголых туземцев с другого участка. Он то шагал по дороге, наблюдая за погрузкой руды, то вдруг оказывался в огороженном дворике за рыночной площадью, где чернокожие работники просеивали в лотках куски породы. Лотки стояли на изогнутых полумесяцем ножках и были похожи на люльки для младенцев. Двое работников раскачивали лоток, а третий загребал лопатой, сваленную в кучу руду, и бросал ее на верхние сито лотка с отверстиями в 1,5 дюйма шириной. Лоток ритмично покачивался, камешки подпрыгивали на наклонном сите, и все, что было меньше 1,5 дюйма в диаметре, проваливалось на второе сито, а остальное падало на землю. Двое раскачивающих лоток рабочих на всякий случай приглядывали за отходами. Вдруг среди пустой породы блеснет огромный алмаз. Алмаз величиной больше 1,5 дюймов и был тем самым пони, неосуществимой мечтой старателей, гарантией мгновенного обогащения. Ячейки второго сита гораздо меньше, шириной в 0,5 дюйма, третье сито еще мельче, сквозь него на землю сыпался мелкий песок, а в воздух поднималось облако желтой пыли. С третьего сита породу тщательно собирали и промывали в драгоценной воде, каждую каплю которой приходилось вести за 30 миль от реки Вааль. Промывали породу в круглом сите с очень мелкой сеткой, после чего она попадала на сортировочный стол, где сортировщики деревянными скребками разгребали мокрые камешки. Это занятие требовало терпения, ловкости и способности хорошо различать цвета и текстуру камня. Поэтому лучшими сортировщицами были женщины. Женатые старатели усаживали за сортировочный стол жен и дочерей, которые работали от рассвета до заката. К сожалению, женщин у пикеринга не было, сортировкой занимались чернокожие работники, прекрасно обученные, но требовавшие постоянного присмотра. Вы не поверите, на что они готовы пойти, чтобы припрятать первосортный камень. Не могу удержаться от улыбки при мысли, что подумала бы герцогиня, если бы узнала, что сверкающий на ее шее бриллиант побывал в заднице громадного негра. Пикеринг хихикнул. Пойдемте, покажу вам, что искать. Во главе сортировочного стола сидел жилистый чернокожий коротышка. Выставляя на показ свой высокий статус, он разоделся в европейскую одежду, вышитый жилет и котелок, но при этом был босиком, а в проколотой мочке уха держал полый рог для нюхательного табака. Коротышка охотно освободил место. Невилл Пикеринг взял скребок и принялся перебирать гравий, отодвигая по несколько камешков одновременно. «Нашел!» — вдруг воскликнул он. «Вот ваш первый алмаз, и, будем надеяться, не последний. Посмотрите на него хорошенько».